Глава 21. Рита. Следующие несколько дней я просто не верю, что я практически вышла сухой из воды в финансовом плане. Мне кажется, что раздастся звонок, и Владимир Петрович сообщит, что передумал, потребует съехать из квартиры, и никаких денег на детей я не увижу. И что потом будут суды, а я буду чувствовать себя в своем доме на птичьих правах. Однако ничего подобного не происходит. Более того, все происходит достаточно гладко. Аркаша подает на развод, а Владимир Петрович приглашает меня к себе на работу, чтобы подписать документы. Разумеется, все деньги фонда подотчетные, то есть любая трата должна подтверждаться соответствующими чеками и документами. Меня это полностью устраивает. На себя мне хватит денег, которые я зарабатываю, а дети по факту обеспечиваются теперь дедушкой. И это огромная поддержка. Мне не придется ломать голову, на что потратиться, заплатить за английский или купить продукты. Единственное, что меня расстраивает, это Таня. После разрыва с Аркашей она стала более грустная, замкнутая. Ее мало что радует, а еще ухудшились оценки. Уроки дочь делает спустя рукава, но я ее не рискую ругать. Ей надо помочь справиться с тем, что папа ушел. Только как? Ведь он не просто ушел из семьи, он умудрился предать собственного ребенка. В этом плане Артему проще. У него никогда не было близких отношений с отцом. Как-то сразу не сложилось. Аркаша избегал сына, в отличие от деда. И сейчас, после безобразного поступка Аркаши, Артем не испытывает сколько-нибудь подавленного настроения. По крайней мере, внешне это не проявляется. Да и возраст. Скоро 18, как-никак. Теперь он целыми днями проводит у деда. Иногда даже ночует у него. Ему отвели отдельную комнату. А еще накануне Артем похвастался, что дед его в должности повысил. Я невольно улыбаюсь, думая об этом. И есть все шансы, что сын постепенно вольется в бизнес, станет достойным продолжателем дела Владимира Петровича. В общем, Артем теперь находится практически полностью под опекой деда. А вот с Таней надо что-то решать. Не дело, что она так переживает. Может, отвезти к психологу. Хотя я надеюсь, что мне удастся самой как-то ее взбодрить. В пятницу, вернувшись с работы, захожу к ней в комнату. Так и есть. Сидит, играет в компьютер. «Ты же должна быть на английском!» Вздыхаю. «Я не хочу ходить на английский. А куда хочешь?» Сажусь на краешек кровати. Таня отодвигается от компьютера и, вздохнув, произносит. «Я ничего не хочу». «Так тоже нельзя. Ты сейчас учишься, чтобы в будущем получить профессию, чтобы работать». Начинаю объяснять это уже, наверное, по 20-му кругу. Или 200-му. Таня не из тех детей, что усердно грызут гранит науки. Ее нужно заинтересовать, подсветить выгоды. А сама по себе учеба для нее слишком трудозатратна и неинтересна. «А зачем мне работать? У меня будет фонд, я на него и буду жить». Выдает. «А у меня аж рот открывается». «Приехали». И как на такое реагировать? Фонд – прекрасное подспорье. Но ты же понимаешь, что в мире происходит много потрясений. Экономические кризисы, войны, пандемии. Может случиться что угодно. Сегодня есть фонд, а завтра нет. И если его не будет, есть станет нечего. А я замуж выйду. За кого? Невольно улыбаюсь. Таня, с одной стороны, поразительно наивна. С другой – крайне продуманная девочка. Я в ее возрасте вообще о деньгах не думала. Да и о замужестве. Как средстве заработка тоже. «За бизнесмена», – пожимает плечами. «Пусть меня обеспечивает». «Я тоже вышла замуж за бизнесмена. И что в итоге?» Пытаюсь мягко объяснить девочке, что жизнь может по-всякому повернуться. «А я не буду повторять твои ошибки. К тому же, если бы ты не работала, а следила бы за мужем, может, он бы и не встретил бы свою Леру. Твой папа – взрослый человек, который принимает решения сам. И следить за ним, как и за любым взрослым совершеннолетним человеком, бесполезно. Если захочет, найдет Леру, даже если за ним хвостом будешь ходить». Таню мои слова озадачивают. Она на некоторое время замолкает, видимо, думая, как парировать. Всегда хочется верить, что есть легкий путь. А мать злыдня пытается внушить, что легких путей не бывает. «Все равно не вижу смысла учиться». «Почему?» «Ты училась, и дальше. Работаешь за копейки, устаешь. Смысла нет». Я осознаю, что упираюсь в стену. Вот как объяснить ребенку, что надо учиться и работать? Моей зарплаты хватит, чтобы прокормить и себя, и вас. Но она все равно меньше, чем доходы дедушки, хотя и ты работаешь 5 дней в неделю, и он. Справедливое замечание. Киваю. Я не смогла найти работу, чтобы получать так же, как и дедушка. Но ты ведь можешь быть лучше меня, быть такой же, как дед, ни от кого не зависеть, хорошо зарабатывать. Таня задумывается. Ты думаешь, можно быть такой же, как дед? Мне кажется, что это невозможно. Он умный, слишком умный. А еще папа говорил, что он жесткий, что он, чтобы заработать, обманывал других людей, не платил им зарплату. А я так поступать не хочу. Понимаю, что мне хотелось бы убить Аркашу еще раз. Вот же придурок. А ты сама спрашивала у дедушки об этом? Может, папа приукрасил? Может, не было этих историй, что якобы дедушка кого-то обманывал? Вот я, например, об этом ни разу не слышала. Потому что папа тебе не доверял? Или знал, что я умею отличать ложь от правды? А я что, не умею? Вспыхивает. А разве умеешь? Ты же сразу поверила, что якобы я имею любовника. В то время, как это гнусная ложь. Таня вздыхает. Снова думает, как возразить. А я понимаю, что наш разговор – это пикировка. Дочь все равно считает, что я не права. Она упирается. А мне не хватает авторитета. Вот где бы пригодилось мнение умного и честного отца. Но его нет. Ладно, может, ты и права. Только я все равно сомневаюсь. Поговори с дедушкой об этом. Он не будет со мной разговаривать. Он меня не любит. Он любит только Артема. Очередное странное умозаключение. И я даже не буду гадать, кто ребенка в этом убедил. Ошибаешься. Дедушка к тебе прекрасно относится. На выходных к нему поедем. Обязательно поговори с ним.